смотрит король. Где он? Наяву или в другом сновидении? Вроде бы наяву, но как же удостовериться? Впрочем, может быть, сон о дяде перестал ему сниться, и все тревоги напрасны. Но опять же, как об этом узнать? Иного способа нет, как только обшаривать и без устали перетряхивать с нами шпионами, выдающими себя за мятежников, все закоулки своей державной особы, все царство своего естества. И никогда уже не обретет король дух покоя. Вечно будет грозить ему заговор, снящийся где-то там, в отдаленнейшем уголке его колоссальной персоны. Ну, так за дело же. Воплотим поскорее в явь благонамеренные сновидения. Пригрезим себе верноподданнические адреса и многолюдные депутации, сияющие ореолом благонадежности. Обрушимся с нами на все до единой персональной наши ложбинки, закутки, разветвления, так, чтобы никакой подвох, никакой дядя не мог бы укрыться в них ни на миг. И вправду. Послышалось милое сердце шуршание знамен. Дядя и след простыл. Родных не видать. Кругом одна только верность. Кланяется и благодарит неустанно. Звенят обтачиваемые на станке золотые медали. Искры вылетают из-под резцов, которыми скульпторы памятники ему высекают. Возвеселилась душа монаршья при виде штандартов с гербами и ковриков из окон вывешенных. И орудий готовы к салюту, а трубачи уж медные трубы к губам подносят. Но когда присмотрелся он повнимательнее к этой картине, заметил, что-то там вроде не так. Памятники, конечно, но как будто не очень похожие. В перекошенных лицах, в косом взоре статуи есть что-то от дяди. Знамен шуршат, правда, только вшита в них ленточка маленькая, неотчетливая, как будто бы черная. А если не черная, так грязная, ну, во всяком случае грязноватая. Это еще что, не намеки ли? Боже праведный, да ведь коврики вытертые, с проплешинами, а дядя, он был плешив. Не может этого быть. Долой, назад, проснуться, очнуться, подумал король. «Трубить по будку и вон из этого сна!» Хотел он закричать, но когда все исчезло, легче ему не стало. Впал он изо сна в сон. Новый, снящийся предыдущему, а тот еще более раннему пригрезился, так что этот теперешний был уже будто третьей степени. Уже совершенно явно все оборачивалось тут изменой, пахло отступничеством, знамена словно перчатки, из королевских наизнанку черную выворачивались. Ордена были с резьбой, словно шеи обезглавленные, а из сверкающих золотом труб не музыка боевая звучала, но дядин смех громыхал ему на погибель. Взревел король гласом иерихонским, кликнул войско, «Пусть хоть пиками колют, только бы разбудили! Ущипните!» — требовал он громогласно, и снова, «Яви мне! Яви!» Впустую. И опять из цареубийственного крамольного сна пытался он пробиться в коронный. Но расплодилось в нем снов, что собак. Шныряли они повсюду, как крысы. Ширился всюду кошмар, как чума. Разносилось по городу тишком, полушепотом, втихомолку, украдкой. Неведомо что. Но такое ужасное, что не приведи Господь. Стоэтажным электронным громадам снились шурупики. Трупики, медяшки-смертяшки, и в каждой личностной подстанции короля гнездилась шайка родных, и в каждом его усилителе хихикал дядя. Задрожали этажи-миражи, сами собой перепуганные, и выроилось из них 100 000 родни, самозваных претендентов на трон, инфантов-подкидышей двоедушных, узурпаторов-косоглазых. И хотя никто из них толком не знал, снящийся он или снящий, и кто кому снится, и зачем, и что из этого выйдет, но все как один ринулись они на Мурдаса, а на уме у них плаха, топор и весь разговор. Воскресить, казнить опять, раз, два, три, четыре, пять. Хочешь смейся, хочешь плачь, снимет голову палач. И потому лишь ничего пока не предпринимали, что не могли условиться, с чего им начать. так вот и низвергался лавиной рой мыслей монарших, пока не сверкнула от перенапряжения вспышка. Не снящееся, а настоящее пламя поглотило золотые отблески в окнах королевской особы, и распался король Мурдас на 100 000 снов, которые ничто уже, кроме пожара, не связывало, и полыхал долго.